Джи, Тон, не нервничайте, все в порядке. Тон Таныч, ты начальник, мы тебе верим, только помни о ПК издержках. Джи, все ок, я не забыл, мне это расценивать, как угрозу. Усмехнулся я, смотря в маску Алана. Что ты, это всего лишь просьба задержаться. Пожал плечами Алан, я не настроен сражаться, но мне нужно поговорить с тобой, у тебя минута. Скрестив руки на груди, ответил я, ох уж эта дерзость. Покачав головой, начал Алан, ладно, я хочу войти в твой рейд. Какова цена вопроса? Мест нет, просто ответил я, и, я никогда не продаю места. Навешивая на себя щиты, добавил я, это все, я подозревал, что ты так ответишь. Склонив голову, сказал Алан, тебе что-то мешает освободить место, или ты знаешь что-то, чего не знает никто? Нет, я пожал плечами, просто для вас мест нет. Да, впрочем, как и для кого бы то ни было еще, поэтому, будь добр, разгони своих ребят на фарм, чтобы я мог спокойно пройти. Тогда, как насчет того, чтобы мы шли вместе с вами, но двумя раздельными рейдами? Поинтересовался Алан. Ахахахаха, рассмеялся я. Паровозить вас, очень смешно. Ты же знаешь, что такое поведение расценивается, как угроза рейду. Спросил я у него. Я же не прошу паровозить нас. Глаза в маске грозно засверкали. Мы просто пойдем вместе. Ты смеешься, или действительно думаешь, что я прогнусь? Спросил я у него с улыбкой. Ты так ждал встречи со мной, но судя по тому, как ты пытаешься продавить ваш поход вместе с моим рейдом, ты ничего обо мне не узнавал. Усмехнулся я. Как же ты меня раздражаешь? Покачав головой, Алан махнул рукой. Я же пришел с добрыми намерениями, а ты вот так грубо разговариваешь. Нехорошо. Толпа за спиной Алана начала возводить щит. Если ты думаешь, что никто не может противостоять твоему навыку, то ты сильно ошибаешься. Поэтому, пожалуй, я немного проучу тебя. Так сказать, наставлю тебя на правильный путь, где молодые уважают старших. Джи, то наставайтесь на площадке, не вздумайте уйти с нее. Когда я расчищу путь, бегите по координатам. Имп, я начинаю веселье. Тон Таныч, понял, император. Нас задержали отряды. Кальди растягиваются все силы клана Алова. Там сейчас будет очень жарко, мне нужна еще минута. Сиси, я в сотке метров от сбора. Все плохо, мне не пройти. Знаешь, Алан Дракон, я потрепал Шреду, которая начала просыпаться. В последнее время, все меня пытаются чему-то научить, наставить на путь. Алан внимательно слушал, стоя напротив. Но, никто не понимает, что я слушаю только тех, кого я уважаю. Шреда получила дебаф «Беспокойные роды», который понизил ее характеристики вдвое на 12 часов. И знаешь что, я тебя ни капли не уважаю. С этими словами я прыгнул на самый край площадки. Затем сделал шаг, кидая на себя бабл, и стал читать призыв. Миром правит стабильность, но я взываю к потусторонним силам, разрушающим баланс. Услышьте меня и прорвите барьер, сдерживающий ваши силы. Я призываю тебя, Ях, откройся. Коллапс. Арка коллапса покрылась множеством масок, а также вспышек различного направления магии. Из темного провала уверенным шагом вышел Ях, в которого полетели заклинания игроков Алого Дракона. «Приветствую, Джи. Давно не виделись», — кивнул мне Ях, создавая непроницаемый барьер, который взрывал все заклинания врагов на подлете. «Город не зацепи, и если можно никого из местных», — попросил я его, кидая ему героический шлем. В этот момент Шреда накладывала на нас обоих бафы. Точечная работа. Сжав в руке, Ях расплавил шлем, который превратился в сферические часы. 4 минуты, 1 секунда, выдал он, осмотревшись вокруг. А дальше начался ад. У Яха было несколько десятков разного вида телепортов, с помощью которых он закидывал проклятия прямо под щиты врага. На Яха не действовали никакие заклинания, поэтому единственные, кто наносил ему урон, были Фист. Но поймать шустрого архимага всех стихий им редко удавалось. Я впервые видел, как сражается настоящий маг, которым управляет и точные движения, ни единой доли секунды не терялось, когда он кастовал заклинания, взрывал, подкидывал проклятия, убегал, открывал телепорты в воздухе. И все это без единой задержки, которая стоила бы ему жизни. В меня тоже пытались влить урон, но щит сдержал основной удар, а потом, я уже перекинул ХП в ману и бегал по полю боя, выбивая беззащитные цели. Телепорт плюс и с очень сильная комбинация, но у меня были не только они. Шреда, моя верная питомица, даже получив дебаф на половину характеристик, выдавала тонны урона. Сражаясь с големами, мы с ней притерлись, и теперь, результаты нашей совместной работы, прочувствовали игроки Алана, в город и на площадку, заорал кто-то из людей Алана, умные, ага, услышал я далекий голос Яха, вокруг площадки появился барьер из стальных шипов, которые отталкивали игроков, и не давали им войти на площадку, рядом с городом появились копии Яха, которые взрывались при соприкосновении с игроками, уйти удалось немногим. Тон Таныч, мы сбежали, движемся в сторону императора, одной проблемой меньше, подумал я, смотря на землю, которая выглядела, как после бомбежки химическими бомбами, ровно 3 минуты, жаль, что они убежали, сказал Ях, появляясь рядом со мной, все нормально, спасибо, поблагодарил я его, пока я не ушел, Ях кинул мне монетку, которая оказалась костяной, мне больше не существует, я его поглотил, теперь нас трое, что? Как, когда ты его призвал, его разум разрушился, мы честно пытались его собрать, Ях развел руками, но, не удалось, я принял решение поглотить его, внимание, у вас произошло глобальное изменение навыка коллапс, отныне время призыва сущности составляет, Ош, 30 минут, Шайер, 20 минут, Ях, 10 минут, призыв сущности можно осуществить каждые 10 часов, при непрерывном нахождении в игре 3 дня, можно призвать 2 сущностей. При непрерывном нахождении в игре 8 дней, можно призвать 3 сущностей. Все навыки и умения огня теперь принадлежат мне. Склонив голову в поклоне, сказал Ях, можешь не переживать. Понятно, что ничего не понятно. Покачал я головой. Ну, все равно, спасибо за помощь. Буду ждать следующего призыва, сказал Ях, входя в арку коллапса. Внимание! В течение 24 часов... Ваш навык коллапс больше не наносит урон игрокам. Глава 412. Заслон. Неужели ты подумал, что мы не предвидели это? Спросил Алан, выходя из портальной площадки, окруженный коконом защиты. Конечно знали, крикнул я, убегая в сторону от площадки. Игроки, убитые Яхом, стали подниматься, используя донат воскрешения. Мои усилия были сведены на нет, всего за 20 баксов с игрока. И снова убегаешь. Алан кивнул своему человеку, и тут произошло то, чего я не ожидал. В радиусе 100 метров вокруг меня стали подниматься стены из серой земли. Моя попытка перепрыгнуть их прыжком оказалась провальна из-за того, что над этими стенами игроки плотным потоком кидали заклинания, которые создавали напор воздуха, не позволяющий мне и шагу ступить. Скинув меня вниз, они выиграли время, которое понадобилось магам земли, чтобы построить высокую коробку, из которой мне уже было не выбраться прыжком. Вот так всегда. В коробку вошел Алан в сопровождении своих людей. Молодой, амбициозный, но стоит ему пойти против команды, как его силы сводятся к нулю. Остановившись неподалеку, сказал он, «Эта игра очень реалистична, не находишь?» Обведя руками, он показал на 30-метровые стены земли. «А люди не дураки», добавил он, «тебя изучали под микроскопом, особенно твои навыки и умения». Придумать и осуществить стратегию оказалось проще некуда. Самодовольство так и лилось из Алана. Прыжок на 10 метров, сделаем ловушку масштабнее. Навык убивающий все вокруг. Потратим карманные 20 баксов. И вот мы уже снова в бою. Быстрый, тут он рывком приблизился ко мне, да так, что я увидел лишь размытую тень. Мы будем побыстрее. Приятно знать, что меня так ценит. Улыбнулся я, ничуть не испугавшись маски Алана прямо перед собой. Но... Ты забываешь одну маленькую вещь, доставая из слота шоп-инвентаря свиток, ты же знаешь, что это, конечно, но умереть так глупо, Алан неверяще посмотрел на меня, я был о тебе более высокого мнения, видимо, все же ты не знаешь, что это, рассмеялся я, так вот я тебе расскажу, увидев, как Алан резко отскочил от меня, вернувшись к своим телохранителям, я снова рассмеялся, да, не бойся ты так, я же в ловушке, я кивнул в сторону стен. Так вот, ты прав, это свиток суицидника, так его игроки назвали, но, принцип действия этого свитка мало кто знает, к чему ты ведешь, спросил Алан, тянешь время, твои друзья по рейду сейчас застряли в боях с моими людьми, мой план с засадами удался, так что можешь не рассчитывать на помощь своих, ты же серьезный человек, да слушай, такой лайфхак мало кто тебе покажет, попросил я его, так вот, был у меня один момент, когда мне нужно было взобраться на примерно такую же стену, я показал рукой на серое окружение. Тогда мне помогли спецумением, но я все же задумался. И однажды увидел, как действует этот свиток. «Поставь крышу!» — резко закричал Алан своему человеку. «Я же со смешком разорвал свиток пополам и активировал его, упав на живот». Весь смысл этого свитка открыл один из игроков, который владел навыком барьера. Свиток вызывал взрыв, который уничтожал ближайшую цель, то бишь того, кто держал свиток. Этот взрыв наносил огромный чистый урон, который мало кто мог пережить. Но, если поставить один барьер за другим, в моем случае это щиты, то один из барьеров будет уничтожен, и создастся ударная волна, раскидывающая всех в округе. Используя эту информацию, я и придумал, как мне забираться на высокие поверхности. Один из слоев щита лопнул, но ударная волна подкинула меня высоко вверх. Развернуться в воздухе не составило труда. Использовав прыжок, я зацепился за край вырастающего потолка, а затем, подтянувшись, залез на него. Полезно иногда читать форум. Мысленно погладив себя по голове, я побежал по краю стены в сторону места встречи. Но, сделать это так просто мне этого не дали. Стена, по которой я бежал, стала рушиться. Ладно, уговорили. Подумал я, призывая Кастро. Пока мой ездовой питомец Химера формировался, стена окончательно стала разваливаться. Запрыгнув в него, мы кое-как взлетели. Урон от магических умений игроков не доставлял неудобства, а вот ганнеры солидно просаживали его. Приходилось лечить на ходу, но моего хила не хватало, чтобы перекрыть входящий урон. В итоге, Кастро потерял все здоровье и пропал, а я отправился в свободное падение. Нивелировав свое разбитие о землю прыжком, я бафнул себя и побежал. Позади меня толпа игроков бежала на маунтах, постепенно сокращая расстояние между нами. Дела становились все хуже и хуже. Кинув проклятие позади себя, чтобы замедлить и немного ранить противников, я продолжил бежать, используя прыжок и подкату. Пролетев поле, я упал на окраине жидкого леска. Это мешало мне, но вот обладателям маунтов нет. Они спокойно оббежали мое проклятие и продолжили погоню. Мало того, впереди меня ждал отряд игроков, которые жаждали задержать меня. В стороны услышал я крик Алана и не удержался, оглянулся. Этот предводитель алого дракона заполучил себе в питомце драконоподобного ящера, который с поразительно большой скоростью бежал за мной. Такими темпами у меня меньше минуты, в панике подумал я, кидая в танка уф, а затем добивая его комбинацией из уп плюс ду плюс уц. Все кританула. Удача пока на моей стороне. С улыбкой я прыгнул через строй игроков, но попал в ловушку, которая оглушила меня на треть секунды. Споткнувшись, а затем пропахав пяток метров носом, я потерял последний щит. Игроки заслона стали активно меня добивать, пока я пытался прийти в себя. Но, меня спас сам Алан. «Не убивать!» – заорал он, подбегая на своем маунте к нам. Кинув в убегающего меня шар, он с улыбкой стал наблюдать, как я упал, окутанный странной сетью, в которой не было возможности пошевелиться. Следом в меня полетело еще что-то, и мир вокруг меня окутался тьмой. «Посиди тут, пока мои люди идут!» – раздался голос откуда-то сверху. «Чего не отнять у тебя, так это то, что ты умеешь удивлять», — сказал Алан. Только я хотел ему ответить что-то в духе «я никогда не сдаюсь», как услышал звуки сражения. Взрыв, крики, сливающиеся в неразборчивую ругань, все это происходило где-то надо мной. Через минуту, сеть, что окутывала меня, пропала, и я стал пытаться выбраться. Ударившись затылком о низкий потолок, я понял, что оказался в подобии гроба. Мои попытки разбить его изнутри ничем не увенчались. В итоге, я просто стал его бить кулаками от безысходности. «Ну, хватит долбить, иду», — раздался знакомый голос, а затем мир снова обрел краски. «Прости, мы немного задержались». «Ничего, главное, что вы вовремя», — схватив протянутую руку импа, — сказал я. «Тон добрался до вас, я тут», — раздался голос Тона сбоку. «Нам пришлось тащить его с собой», — скривилась маска импа. «Мод, Апача Ионикса поднять нужно. Рокси мы оставили на точке, а у этих нет рисалки. Сейчас подниму», — кивнул я ему. «Спасибо, брось, это было даже весело. Алан хороший спарринг-партнер, как в реале, так и тут. Вы знакомы?» — удивился я. «Конечно. Правда, он не знал, что мы идем с тобой, а не отправляемся в гниль», — рассмеялся имп. «Он наверняка подумал, что я ни за какие шиши не пойду с тобой в рейд. Радует, что он ошибся», — сказал я. «Нам нужно идти». Алан сказал, что у него тут вся локация под прицелом. «Мы и ребята Сиси вынесли большую часть. поделился информацией имп. Остальным нужно время на перегруппировку, тогда, не будем его терять, резюмировал я. Идем на точку сбора, и сразу выдвигаемся в сторону сердца Тумажи. Глава 413. Начало рейда. Имп, вот объясни мне, раз ты знаком с Аланом. Набегу начал спрашивать я, на кой бог он рвется в этот рейд? Статус. Этот рейд, статусный, коротко ответил имп. Алан неплохой мужик, ты не думай о нем плохо, добавил он через секунду. И, я слабо понимаю, почему он решил действовать так грубо. Оставим Алана в покое. Почему статус? Перепрыгнув через бурелом, спросил я у него. Потому, что ты впервые ведешь куда-то рейд, а судя по тому, что за тобой стоит Райан или администрация. Ну, сам понимаешь, пояснил мне имп. Странно, что остальные топ-гильдии не тут. Алан занял самую выгодную позицию. К нам подбежал Оникс. Мне подруга из Якутс написала, что их потащили к баргам. Якобы оттуда пойдет наш рейд. Похоже, это обычная дезинформация. Вот поэтому, тут только Алан. Сделал вывод имп. Ну, и парочка недогильдий, естественно. Как сказать, судя по чату, у Сиси и ее ребят было жарко. Вклинился в разговор Т-34. Не приди Скай к ней, нам бы пришлось вытаскивать с респауна ее. Она умничка. Коротко сказал имп. Правда, никто не понял, о ком именно. На этом разговор сам собой потух. Через 5 минут мы прибежали на точку сбора, где нас уже ждали все остальные. Народ расположился в небольшой ложбинке между холмами, с которых открывал шикарный вид на все 4 стороны света. «Мы уже думали, что ты с респы полетишь», — сказал Вейрон, пожимая мою руку. «Кастро умер, а у меня только один склянка воскрешения», — скривился я. «У вас тут все в порядке?» Пара гильдий пытались что-то показать, но Сиси и Скай справились, — отрапортовал Вейрон. «У вас, я думаю, было жарче. Есть немного, но все в порядке», — кивнул я ему. «Сиси, Скай, старые, идите сюда», — крикнул я, собирая народ. От группы отделились вызванные мной люди, подходя в наш небольшой кружок. «Критичные потери есть?» — спросил я у них. «Потерь нет вообще, только тонна хлама на переработку», — сказала Сиси. «Все хорошо», — спокойно ответил старый. «В порядке», — кивнула Наталья. «Шеча не тратила свои заряды». «Хорошо, это хорошо», — закивал я. «Так, Рисы и Ингра разбираем». Брал по стандарту Маркелы. «Все запросы учел», — кидая торг каждому лидеру группы, — сказал я. «Единственная проблема у меня — один свлеп склянка воскрешения легендарного питомца. Но это мелочи. Теперь по цели. Мы идем в сердце равнин ресурсов, или как это место называют, НПС, в сердце Тумажи. По моим подсчетам, нам идти около 2 ха или 2 ха с половиной дней». «Понятно, понятно», — закивал старый. «А, что по мобам?» «Полный рандом», — сразу ответил я. «Мы первые, кто идет так далеко и таким большим составом. Но, главное не в этом. Сейчас, нам нужно будет идти на протяжении 50 часов, не останавливаясь нигде дольше 1 минуты». Увидев вопрос в лицах командиров групп, я стал разъяснять. «Это информация от НПС, поэтому ей можно верить. Когда группа или человек останавливается в Тумаже дольше пары минут, вокруг него начинает формироваться локация с ресурсами и монстрами». «В чем подвох?» – спросила Скайнет. «В том, что локации не подчиняются стандартной градации НПС». Нахмурившись, я добавил. «В прошлый мой поход сюда, на нас напал оскверненный скелет, а потом весь наш рейд принесли в жертву кровавому богу. И зрелище, я вам скажу, ужасающее. Слушаем дальше. Главной проблемой будет то, что если кто-то из рейда отобьется от нас, он может попасть на соло-локацию, где ему придется выжить и пройти эту локу в соло, иначе смерть с очень и очень неприятными последствиями. Поэтому, старый, я обратился к старику, нам нужно придумать, каким построением идти и как его контролировать. Бочка, сразу ответил мне старый, в центре саппорты и РДД, по краям МДД, танки спереди и сзади, для контроля. Мне нужно будет идти впереди, поэтому, Вейрон, я перевел взгляд на танка Эфок. У тебя хорошо прокачан скилл забора урона, максимум из возможного, ответил он. Тогда пойдем вместе, отдал я приказ. Имп, твоим людям придется взять на себя наш тыл и контролировать, чтобы рейд не растягивался. Информации по мобам вне локации у меня нет, но если мы пойдем таким строем, вы быстро присоединитесь к драке. Принял, кивнул имп. Сиси и ее ребята возьмут на себя левую стенку бочки. Немного подумав, сказал я. У нас мало МДД, поэтому сосредоточим их справа. Не будем растягивать на 2 стороны. Уверен? Скептически спросил старый. Практика показывает обратное. С ними пойдет Т-34. В случае чего, заберет на себя Агр. Скорректировал я свой приказ. Пхилы, баферы, маки. Я посмотрел на Нулика, который ходил раздавал еду. Какого хрена он тут Скай? Решение цифр. Нехотя ответила она. Я была очень против этого, но... Он тут, другого объяснения у меня не будет. Загадки и тайны двора, пробормотал я. Вроде все, что узнал по Тумажи, я вам рассказал. Вопросы, за нами точно будет погоня, что с ними будем делать? Спросил старый. После того, как войдем в туман, через минуту, может меньше окно дороги за нами закроется. Вспоминая рассказы с прошлого рейда в Тумажи, ответил я. Только маги НПС могут ставить метки, по которым некоторое время могут ориентироваться. «Хорошо», — кивнул старый. «Вопросы? Я осмотрел всех. Тогда пусть Тон и его девушка вешают бафы на скорость и выносливость, и мы отправляемся. Поднимайте всех». Отдав приказ, я добавил Скай на пару слов. Когда народ разошился, я подошел к Наталье и начал говорить в полголоса. «Я же сам с пятым говорил, и он меня уверял, что Нолик ни за какие шиши не пойдет в рейд. Прости, но это внутренние дела», — ответила Наталья. «Но, могу сказать, что мы все будем за ним присматривать. Ему нужно набираться опыта. Но, не в этом рейде», — рыкнул я. «Тебе пятый не рассказал про то, что он пережил?» «Нет, рассказал и успокойся», — сказала мне Наталья. «Я была против, но решение принял совет, и Нолик в итоге тут. Молись, молись, чтобы мы не напоролись на такого же урода, как в прошлый раз, и парню от этого не сломало психику», — тихо сказал я ей, уходя к баферам. Настроение после этого разговора упало на уровень пола, но нужно было сосредоточиться. Ведь идти нам не абы куда, а в самое таинственное место БМ, в сердце Тумажи. Тон и его девушка быстро сориентировались по нужным бафам, сразу был виден их профессионализм в этом деле. После бафов, все в рейде получили общий баф на тело, разум, ману и здоровье. Это была стандартная практика. Закончив с бафами, мы наконец-то выдвинулись. Стоя перед завесой, я мысленно попросил местное божество в лице Райана не подсовывать нам лютый, кровавый треш, так как с нами идет фактически ребенок. Проговорив это про себя, я вошел в туман, который расступился передо мной, и Вейроном, который шел чуть позади меня, громыхая своим новым сетом доспехов. Туман сформировал пятиметровый туннель, по которому двинулась наша процессия. Плохо спал последние пару ночей, поэтому сейчас выпью снотворного и постараюсь выспаться. Если просплю сутки, не пинайте ногами, прода будет. Глава 414. Рейд. Часть 1. Джи, твои объяснения в последний момент, это даже не близко то, к чему я привык. Может, есть еще что-то? Детали, монстры, что угодно. Начал разговор старый, идя рядом со мной. Понятия не имею, ответил я на ходу. Все, что я знал, рассказал. Главное не останавливаться и держаться вместе. Я кивнул в сторону туннеля, что продолжал появляться передо мной. Метров 10-15 видимость. Значит, нам нельзя расходиться дальше этого расстояния. Я ходил сюда один раз, и то на небольшую дистанцию. Ясно. Терра инкогнито, скривился старый. И на что я подписался? Не ворчи, старый. Хлопнув по плечу старика, сказал Вейрон. Не в этом ли кайф игры? Исследовать новое, залазить туда, где еще никто не был. Я бы предпочел, прежде чем куда-то лезть, нормально подготовиться, ответил ему старый. Твоя дочь меня бы поддержала. Марки тут нет, и давай не преджи, попросил Вейрон. Ничего страшного, ответил я. Да, все вышло очень спонтанно, но ты всегда мог отказаться. Отказаться от рейда на равнину, рассмеялся старый. Давай-ка, я тебя немного введу в курс дела, пацан. Всего с пару десятков человек может собрать рейд на равнину, и всего трое из них могут выйти за пределы 20 километров. Вся эта троица сейчас в этом рейде, фыркнул он. И ты единственный из этой троицы официально стал собирать рейд. Как думаешь, кто-то бы в здравом уме отказался бы от этой возможности? Старый, с каждым годом ты все ворчливее и ворчливее, сказал ему Вейрон, пытаясь замять тему. Нет, поэтому тебе придется смириться с происходящим. Пожал я плечами. Или тебя задевает, что рейдом рулю я? Не без этого, честно сказал старый. Мальчики, хватит собачиться, влезла в разговор Наталья, идущая позади. Старый, рейдом руководит Джи, остановимся на этом. Кажется, я чего не знаю. Услышав слова Натальи, я посмотрел на старого. похоже», — отвернувшись, ответил старый. «Так объясни, не за этим ли ты тут? Давай я», — положив руку на плечо старого, — сказал Вейрон. «Джи, этим рейдом руководишь ты. Практика показала, что если сменить РЛА, или попытаться делать за него всю работу, весь рейд ждет вайп. Не улавливаю, как это связано. Один из трех человек, что может посещать равнину на большие расстояния, это Шача», — сказал Вейрон. «Когда ты сообщил, что собираешь сюда рейд, мы догадались, что требуется для похода на дальние расстояния. Зайдя на равнину, мы сменили Шачу на посту РЛА. Через пару минут нас что-то уничтожило. Три захода, три вайпа. Что бы мы ни придумывали, ничего не получалось. Поэтому никто у тебя не попытается отнять РЛА и будет максимально стараться не влезать в твои решения. В общих чертах да», – нехотя сказал старый. «Посоветовать, помочь в стройке, сражаться, с этим никаких проблем. Но вот все решения принимать тебе. Вот это поворот», – задумчиво сказал я. «Значит, они подчиняются мне из-за безвыходности. Мда. Хотя, как я мог думать, что это из-за уважения?» Давая себе мысленные подзатыльники, размышлял я. «Не зря пятый говорил, что это тест для меня, от которого будет зависеть отношение лучших мира игр. Не сильно парься», – улыбнулся Вейрон, хлопая меня по плечу. «Мы все добровольно согласились идти, и ты командуешь. Сфокусируйся на этом». «Угу, а кто третий?» – спросил я у него. «Третий? А, ты о том, кто может вести рейд. Это имп, но он отказывает всем», – ответил Вейрон, посмотрев назад. «Я очень удивлен, что он тут. Когда мы его звали, он отказался. И что более удивительно, он выполняет твои указания беспрекословно. Этого масочника хрен разберет. У него в голове хаос, и действует он, как сам хаос», – пробурчал старый. «Проще смириться с тем, что он делает, чем пытаться объяснить все это. Ха-ха-ха», – рассмеялся Вейрон. «Ты ему до сих пор не можешь простить тот случай со шлемом? Ой, не могу. Над, ты слышала?» – крикнул Вейрон своей жене. «Прекрасно, но будь добр, веди себя потише, дорогой», – попросила его Скайнет. «Что за случай со шлемом?» – спросил я у старого, отчего тот совсем скис. «Да так, было дело. Ха, это было в ДМД. Старый в то время собрал лучший рейд на демона-дракона. Видя, как старый не хочет говорить, стал рассказывать Вейрон. Так вот, приходит старый на дракона, бафается рейд, все готовятся к длительному сражению, юзают лучшие расходники. Хаер, сдерживая смешки, Вейрон стал похрюкивать. И тут врывается пятерка импа. Рейд в шоке. Пять игроков месит рейд босса для 50. Старый запаниковал, отдал приказ их убить. Имп со своими ребятами, почуяв это, свалили, все атаки полетели в дракона, который переогрелся на рейд. Начался хаос. Танки еле успели утащить агро, но имп подкинул бомбу, которая оглушила танков. 5 часов дичайшего треша. Паника, мат, крики о помощи, и старый мечущийся туда-сюда, в поисках выхода из ситуации. Хаер. Но, в конце концов, в рейде были лучшие. Дракон падает, но вместо эпического снаряжения в воздухе появился серый шлем Купидона. Хаерер. Имп умудрился в инвизе подгадать тайминг появления дропа и успеть заменить его на самый дешевый шлем. Хаер. Над старым тогда весь сервер ржал пару месяцев. Очень смешно, шутник, — проворчал старый. Хазе, но мне до сих пор смешно. Надо будет на досуге тот стрим пересмотреть. Посмеиваясь, сказал Вейрон. Сочувствую, старый. На полном серьезе сказал я. Я видел силу импа и понимаю, что у тебя просто не было шанса. Он демон. Самый настоящий демон хаоса. Тихо, но так, чтобы я услышал, — сказал старый. Дальнейшая дорога прошла в тишине. Каждый думал о своем, не беспокоя друг друга. Каждые минут 10 была перекличка, чтобы держать народ в тонусе, ведь идти нам предстояло очень долго. Тон и его девушка бафали по откату на скорость. Имп охранял наш тыл, а вот остальные шли молча. Правда, уже через час все начали понемногу переговариваться. Черта пройдена. Значит, дело и вправду было именно в РЛЕ, — сказал старый. Мы это и тогда еще поняли, — сказала Скайнет. Хватит нудить, старик, — прикрикнул Вейрон на старого. Нам еще долго топать, поэтому, хочешь, я расскажу анекдот? Пф. Не выдержав, старый рассмеялся. Не, спасибо, Вей, но я слышал парочку твоих самопальных анекдотов. И честно тебе скажу, юмора в них нет. Просто ты слишком стар для этого, — обиженно сказал Вейрон. Это ты, дубина, слишком старый, чтобы рассказывать свои тупые анекдоты. Не остался в долгу старый. И вот после таких перепалок, «Никто не верит, что этим двоим уже за 50», — сокрушенно сказала Наталья. «Джишка, на мою шею запрыгнула Шача. Я устала идти одна, покатай меня, и я рад тебя видеть», — улыбнулся я Шаче. «Долго терпела, а то тетя Наташа не разрешала мне беспокоить тебя», — косо посмотрев на Скайнет, сказала Шача. «Я, кстати, с Нуликом познакомилась. Он такой умный и делает потрясающие вкусняшки. Хочешь, я поделюсь пирожным? Давай», — сказал я ей, и тут же пожалел. Шача, не слезая с меня, достала из инвентаря пирожное и уронила его мне на голову, при этом умудрившись измазать мне всю шею. «Ой, прости», — сказала она, убегая в центр построения под смех Вейрона и Старого, которые ржали надо мной. Глава 415. Рейд. Часть 2. Идти сутки с людьми, которые увлечены своим делом. Это весело лишь поначалу. Первые пару часов Старый все выпытывал у меня детали моего похода с НПС. Я старался отвечать ему честно и подробно, но на третьем круге он меня достал настолько, что я не сдержался и нагрубил ему. Старый воспринял это как норму и продолжил доставать, пока Вейрон не схватил его за шкирку и не отнес к Лисе. Моя благодарность Вейрону-старшему была в тот момент безграничной, пока он не начал шутить, оставшись со мной наедине. Народ в рейде быстро понял, что никакой опасности нет, и стал вести себя достаточно расхлябанно. Кроме людей импа, те держали рожи кирпичом и вели себя достаточно профессионально, выполняя мой приказ прикрывать тыл. Сиси и ее ребята тоже держались, но под вечер сдались и присоединились к общей группе, которая обсуждала различные новости мира БМ. Меня пару раз пытались втянуть, но я отмахивался, сосредоточившись на цели. Да, и о чем мне было с ними разговаривать? Я совершенно не знал этих людей, которые между собой как-никак, но постоянно общаются, обмениваются информацией, держат контакт. Я же знал только их лидеров, с которыми мне пришлось столкнуться волей случая. В конечном итоге, ближе к вечеру, все уже обсудили насущие темы, промыли косточки всем медийным личностям БМ и замолчали. Мало того, скорость нашего передвижения серьезно упала. Начала сказываться игровая усталость от постоянного бафа на скорость. Все притихли, разговоры были только по делу. Это не могло не сказаться на настроении. Все стали более раздражительными и немного грубоватыми. «Составлю компанию?» – спросил имп на 25 часу пути. «Угу», – кивнул я. «По моим прикидкам, мы прошли около 300 км», – начал он. «Если ты хочешь узнать, сколько нам идти, то я без понятия», – сразу сказал я ему. «Меня это мало волнует», – ответил имп. «Больше беспокоит, что мы не встретили ни единого моба по пути. Народ слишком расслабился. И, это наоборот хорошо. Встреть мы кого-то, мы бы точно задержались и оказались в какой-нибудь лаке, откуда нам бы пришлось выбираться очень долго. Пусть лучше так, чем запороть рейд». Когда я это сказал, туман вокруг нас изменился. Несмотря на то, что в БМ была ночь, все игроки имели что-то наподобие моего фонаря, который неплохо освещал. Так вот, когда я закончил говорить, в тумане стали пробегать какие-то непонятные тени. То они были слишком огромными, то слишком маленькими, но самое главное, что их было очень много. «Враг, на 6 часов», — закричал кто-то из игроков. «Успокоились, идем дальше», — в ответ заорал я на всю мощь своих игровых легких. Народ шокированно уставился на меня, никто не ожидал от меня такого. Но, десяток секунд спустя, все начали двигаться дальше, держа наготове оружие. Вейрон моментально подбежал ко мне, встав рядом, да и остальной народ тоже собрался, занимая свои первоначальные позиции. «И как ты понял?» – спросил имп, с интересом смотря на меня. «Ты меня за полного дауна держишь?» – спросил я у него в ответ. «Ладно, один-один, буду нужен, позовешь», – сказал он, уходя в тыл нашего рейда. «И что это было?» – спросил Вейрон, не убирая щит. «Стимуляция рейду», – ответил я, продолжая спокойно идти. «Иллюзия?» – удивился Вейрон. «Откуда? А-а-а, опять он развлекается, как ему вздумается. Это было нужно. Все в порядке. Еще бы, не увидь я, что имп что-то пнул в туман, сам бы был на измене», — подумал я, мысленно благодаря себя за внимательность. «Ну, тогда ладно». Убрав щит, Вейрон немного успокоился. «Надо сказать остальным, не стоит, пусть немного напрягутся», — остановил я его. «Мы не на прогулке, Вейрон, а в рейде», — посмотрев в глаза старику, сказал я. «Ты Эрел?» Подняв руки, Вейрон продолжил идти рядом со мной. Тени появлялись еще несколько раз, продолжая держать в напряжении рейд. Вейрон нервничал, но не делал попыток испортить боевое настроение рейда. В конечном итоге, где-то под утро, император перестал запускать теней, и рейд выдохнул. Все были дико напряжены эти ночные часы, поэтому утром скорость рейда упала до минимума. «Джи, ты видишь?» – спросил меня Вейрон, закидывая на ходу в себя еду. «Угу!» – кивнул я, смотря на то, как туман стал расширяться, открывая нам вид на локацию. «Готовься!» – сказал я ему. «Понял!» – кивнул танк, закидывая в рот последний кусок, а затем резко доставая щит. «Лака!» – крикнул я, снова растормошив рейд. В этот раз ко мне подбежал старый и стал очень внимательно рассматривать открывающийся вид. Остальные немного разошлись друг от друга, чтобы в случае площадного заклинания не все попали под него. «Мобов не видно», — выдал старый. «Молись, чтобы эти руины не были самими мобами», — приглушенно сказал Вейрон из своего глухого шлема. «Нет, это вряд ли». Покачав головой, я продолжал смотреть на приближающиеся руины. Скорее всего, это место гибели какого-то сильного рейда НПС. Заметив ржавые доспехи, которые завалило камнями, сказал я: «Удивительно, что мы встретили такое место так далеко от границы». «Что удивительного?» — сразу заинтересовался старый. «Такие рейды НПС были очень сильны. Можно сказать, что они были лучшими из лучших». Входя в руины, начал рассказывать я ему: «Когда я был в рейде, НПС, что нами руководил, сказал, что такие рейд, пропадая, оставляют после себя лагеря. Внимание! Вы вступили на одну из локаций Пятно Истории Равнины Ресурсов». «Пятно Истории? Как интересно», — задумчиво сказал старый. «Что я и говорил», — пробормотал я, продолжая идти дальше. «Видимо, нам теперь придется закрыть его, чтобы продолжить». В тот момент, когда последний участник рейда вошел в руины, солнце пропало, сверху подул ужасающий ветер. Невольно, все мы, участники рейда, скучковались. Взглянув вверх, я увидел, что что-то заслонило нам солнце и спускается к нам. Ветер усиливался, поэтому кто-то из магов создал над всем рейдом купол, который стал гасить давление ветра. Чем ниже спускалось нечто, тем более ясным становилось то, что это невероятных размеров монстр, который к тому же умеет летать. «Приготовиться!» — крикнул я, но и без команды все уже были готовы к сражению. Удар лап монстра о землю был страшен. Землетрясение баллов 5, не меньше, сбросило почти всех игроков рейда на землю. Необъятные лапы, больше похожие на многометровые башни, погрузились в руины в нескольких сотнях метров от нас. «Джи, назад», — сказал Вейрон, вставая передо мной. На автомате я использовал прыжок, но из-за нервов указал направление вперед, а не назад. В итоге я оказался впереди всего рейда. Вейрон заматерился, народ в рейде обеспокоился. Лишь имп не растерялся и прыгнул ко мне, использовав какое-то умение из своего арсенала. «Замрите!» — раздавшийся голос остановил время. Все вокруг рейда замерло. Крупинки пыли застыли в воздухе и не падали, все игроки крутили глазами от удивления и невозможности пошевелиться. Ноги столбы стали уменьшаться, так же как и гигантская тень над нашими головами. Через пару секунд, прямо передо мной и императором стояла девушка-ящерица, одетая в ярко-золотые доспехи, которые прямо-таки и говорили о том, что они эпические. «Люди!» — голос у нее был немного шипящий, но это лишь красило его, а не отвращало. «Фырх, нет, не только люди, почти все вы встали на путь высших личностей. Что забыл отряд молодых высших в этих землях?» Весь рейд не мог ей ответить, находясь во власти навыка, который даже не отображался системой. Секунда текла за секундой. Девушка-ящер начала нервничать, отчего вокруг нее воздух стал идти рябью. Глава 416. Рейд. Часть 3. «Молчите!» Давление стало таким, что у всех перехватило дыхание. Дело шло к тому, что нас размажет давлением силы этой девушки-ящера. Никто не мог ничего сделать. Рейдовый чат пестрил идеями, но никто не мог даже в инвентарь залезть. «Успокойся, Тара!» Из арки телепорта вышел человек, лицо которого было покрыто мириадами шрамов. «Это группа искателей, они здесь оказались случайно». «Да, как скажешь», — фыркнула девушка, и давление мгновенно пропало. «Разбирайся с ними сам тогда». «Хорошо, спасибо». Услышав слова благодарности, девушка резко прыгнула на десяток метров вверх, а затем стала трансформироваться, попутно взлетая все выше и выше. И вот, через пару секунд, солнце над нами снова пропало. «Свет», — спокойно сказал мужчина со шрамами, и вокруг нас стало так же светло, как и днем. Кто ваш лидер? Ты абсолют, или ты пастырь?» Обратился он к нам с императором. «Я», — сказал я, — «он». В тот же момент сказал имп: «Пастырь, значит, это хорошо». Мужчина махнул мне рукой: «Следуй за мной, а твои люди пока подождут здесь». Увидев мое обеспокоенное лицо, он добавил: «Тара не тронет их, и им здесь нечего опасаться, если, конечно, они не решат зайти в руины», — добавил он грозно. «Имп, ты слышал, передай остальным, пока меня нет, ты главный», — сказал я ему, уходя за мужчиной, что остановил Тару одной лишь своей просьбой. «Хорошо», — ответил имп, смотря мне в спину. Пару минут мы с мужчиной шли молча, пока не дошли до идеально сохранившегося одноэтажного здания, на котором висела вывеска Уолтона. Зайдя внутрь, я увидел, что это заброшенный ресторанчик, где раньше было очень уютно. «Присаживайся за стойку», — кивнул мне на барный стул мужик. «Могу предложить хороший чай, будешь?» «Спасибо, не откажусь». «Присаживаясь», — ответил я. «Это ваше заведение?» «Нет, что ты. Я здесь подрабатывал в далекой юности. Сам Уолтон давным-давно погиб». «Двигая мне чашку чая», — сказал мужик. «Прости мне мои манеры, я забыл представиться. Мое имя Гран Шадар». Назвав свое имя, Гран склонил голову. «Можешь звать меня просто Гран, Джи». В ответ представился я. «Гран, зачем я здесь?» «Чтобы ответить на несколько моих вопросов», — ответил мне Гран. «Вы первые гости здесь спустя долгое время. В последние несколько месяцев сюда приходят лишь темные личности. Кстати, спасибо, что спас», — поблагодарил я его. «Тара добрый дракон, но она слишком мало спала за последние полгода», — сказал Гран, присаживаясь рядом со мной. «Приди вы раньше, она бы наверняка бы угостила вас своей потрясающей выпечкой». «Дракон, а почему вы здесь?» — спросил я у него. «Ха-ха, вроде, я должен был задавать вопросы», — улыбнулся Гран. «Но, я отвечу, Тара здесь, потому что она хранительница истинного пламени падшего бога огня, и так уж получилось, что это пламя оказалось здесь. Тара смогла призвать сюда целый город, руины которого ты видишь сейчас за окном. Они появились чуть меньше года назад, когда начались открываться разломы, из которых повалили темные сущности. Жители города оборонялись изо всех сил, пока не вмешалась Тара. Ее вмешательство оказалось слишком разрушительным, и по иронии судьбы, лишь я остался в живых. Самый слабый житель города, вас трудно назвать слабым», — сказал я ему. «Видимо, люди за туманом за последние 200 лет совсем упали в уровне силы», — печально покачал головой Гран. «Ладно, теперь моя очередь задавать вопросы. Химеры, я чувствую запах химеры», — раздался отдаленный шепот, который пробрал меня до самых костей. «Ты химера?» Гран вскочил, заключая меня в алую сферу. «Истинное зрение. Проявление сущности. Глаза Авароса. Боль истинного облика». Заклинания определения сущности сыпались на меня одно за другим без остановки, но все, чего смог добиться Гран, это только узнать, что моя высшая форма — это пуэр. Тяжело дыша, он неверяще обходил кокон со мной. «Тара, ты уверена, что он химера?» — спросил Гран в воздух. «Нет, запах. Может, спустишься сама? Я не вижу химеры. Верь в свои силы», — сказав это, голос Тары пропал. «Джи, клянись словом своего бога, что ты не химера», — наставив на меня свой посох с алым наконечником, приказал Гран. «Если бы ты не игнорировал меня, то я бы все и без этих проверок рассказал», — ответил я ему. «Я не являюсь химерой, но вот мой ездовой питомец да, причем, боевой химерой», — добавил я в конце. «Да», — неверяще смотря на меня, Гран даже присел на стул. «Твой род воевал с драконами, и почему ты не выпустил химеру, когда появилась Тара?» «Нет, мой род не воевал с драконами, и я тоже не планирую», — медленно, выделяя каждое слово, сказал я. «Я не знал, кто такая Тара. И я еще раз повторю, мы шли в сердце Тумажи за плодами развития. Мы оказались на вашей территории совершенно случайно. Как так? Ведь испокон веков владельцы химер посвящали свою жизнь убийству драконов». Шок на лице Грана не проходил. «Почему я должен верить твоим словам?» «Потому что мы не местные жители БМ, а игроки, которых призвал Мелин». После этих слов я стал рассказывать Грану о происходящем за пределами Тумажи. «И вот когда я достиг 120 уровня, Райан отправил меня в сердце Тумажи. Вот это, да». Достав из-за прилавка пыльную бутылку, Гран выбил пробку и сделал большой глоток. «Да уж, если то, что ты говоришь, правда, то время появления разломов совпадает со временем призыва игроков в БМ. Я не вру, Гран. Если бы я не был безбожником, то то поклялся бы именем Райана, что говорю чистую правду, сказал я ему. Да уж, дела, дела, словно грана заела, повторял он раз за разом, допивая бутылку алкоголя. Тара, ты слышала, похоже, что твой бог окончательно умер или был поглощен тем самым Райаном. Взззю. С отвратительным звуком в лавке грана появилась Тара. Проигнорировав кокон, она схватила меня за шею и поднесла к своим глазам, которые переливались всеми цветами красного. Мои щиты лопнули мгновенно, все мои бафы спали от ее касания. Мое тело отказалось двигаться, я лишь мог смотреть в эти алые зрачки, которые сверлили не только меня, но и, казалось, заглядывали мне прямо в душу. Не врет, с огромным сожалением в голосе сказала Тара, отпуская меня. Вот же, 200 лет, потратить служению потухшему огню. Не выдержав навалившихся эмоций, Тара закричала. Пространство вокруг нас схлопнулось. Вы находитесь в скрытой локации. Не успел я отчаяться, как снова появился в кафешке Грана. Рядом со мной стоял Гран, который утешал плачущую Тару. Выглянув в окно, я увидел, как руины города начали таять. Что происходит? Обеспокоенно спросил я у него. Сила Тары больше не удерживает этот город здесь, тихо ответил Гран. Скоро Тумажи поглотит это пространство. Тебе пора вернуться к своим друзьям. Кивнув на дверь, сказал он. Трудно благодарить за свою смерть, но спасибо, что появился здесь со своими товарищами, игрок Джи. Гран взмахнул рукой, и рядом с моим плечом появилась стрелка. Иди туда, куда она указывает, и доберешься до сердца Тумажи. Это просто царский подарок, тихо сказал я ему. Нет, это мелочь, 200 лет назад. Ладно, не мне это рассказывать. Покачав головой, Гран замолчал. Постояв минуту, я попытался с ними снова заговорить, но они меня игнорировали. Гран лишь разговаривал с плачущей Тарой, утешая ее. Тара же рыдала не прекращая. Мне оставалось лишь выйти из кафе и дать им спокойно уйти в небытие. Глава 417. Рейд. Часть 4. Смотреть на то, как исчезает целый город, было тяжело. Пусть и в руинах, но в этом городе ощущалось величие существ, которые жили здесь. Придя к рейду, я увидел, что все бегали по руинам, собирая что-то. Покачав головой, я подошел к императору. «Что происходит?» – спросил я у него. «У меня тот же вопрос», – хмыкнул имп. Город начал пропадать, а маг-фортификатор заорал, что пропадают бесценные артефакты, и моментально всем выдал скрытое редкое задание – собрать реликвии руин. Вот все и носятся. «Ясно. Время еще есть, так что пусть выполняют задание, хоть развеется, смотря на то, как все бродят по руинам», — сказал я. «Ну, а что у тебя? Хрень какая-то, если честно», — ответил я ему. «Чайку попили, я рассказал о призыве игроков, а результат ты видишь сам. Ни квеста, ни информации, хотя, мне дали что-то вроде навигатора. Я теперь буду вести всех более осмысленно. Хм, странно как-то», — сказал имп, медленно осматриваясь. «Но, ничего не происходило, лишь игроки рейда ходили по руинам, собирая какие-то реликвии. Сама абсурдность ситуации меня напрягала так же, как и императора. Локация, ключевые НПС, и должен быть квест или монстр, но ни того, ни другого здесь нет. Огонь, приставив руку козырьком, спросил имп. Я посмотрел в ту же сторону, и увидел белый дым, который сливался с окружающим туманом. Если не всматриваться, то его и не видно совсем. Похоже на то, подтвердил я. Думаешь, стоит проверить? Скрытая локация исчезла. Истинное пламя падшего бога огня разгорается. Потушите пламя или бегите. А вот и ответ. Оскалив маску, сказал имп. Не думаю, что это будет просто, сказал я, смотря на то, как центр локации превратился в огненный ад. Сбор, закричал я, но народ и так понял, что сейчас будет происходить. Если я правильно понял, сейчас к нам заявится бог огненных элементалей. Ага, Вейрон его не удержит. Т-34 тоже, сказал имп радостно. В его глазах появилась безуминка, которая начала передаваться и мне. Мозг заработал на полную катушку в поисках вариантов. Старый что-то мне орал в ухо, но я его игнорировал, пытаясь придумать, что можно сделать. Ож, сказал я, какой нахрен ож, нам сваливать надо, сейчас тут будет 200-й рейд-босс, по которому только ты и сможешь бить без промахов. Заорал старый. Имп, у нас будет полчаса. Сожим ты знаком, сказал я импу, игнорируя истерику старого. Кретины, у нас ноль шансов. Вы не знаете стадий, скиллов, завелся старый, но был прерван веерным. Их уже понесло. Ты посмотри на них. Он кивнул на меня с импом. И если я читал заклинание призыва Ажа, то император разбафывался по полной программе. Подбежавший Тон и его девушка стали накладывать еще один слой своих бафов. Попутно все РДД стали готовиться к бою. «Больные ублюдки», — пробормотал старый, начав координировать РДД. «Твою мать, что это?» — воскликнул он, увидев выходящего из арки коллапса Ажа. С последнего призыва уж сильно изменился. Став 10 метров в высоту, он прибавил в весе, и во многом за счет множества острых шипов, которые торчали из его тела, а некоторые из них прямо на глазах вырастали. В руках Ож держал огромную биту из кости какого-то чудовища. Вся поверхность палицы была истыкана мечами и обломками мечей. При этом палица светилась фиолетово-синим цветом, что свидетельствовало о магической составляющей. «Ож, нужно удержать элементаль огня!» — крикнул я ему. «Понял». Коротко ответив, Ож рывков переместился к центру огня, схватив одним из своих щупалец язык огня, столб ядовито-желтого дыма, и все тело Ажа начало пропадать в нем. Нам понадобилось полминуты, чтобы добраться до вызванного мной танка. Подойдя ближе, мы увидели, что тело Ажа постоянно регенерирует, создавая раз за разом новые руки-щупальца, а сжигала их аура РБ стоящего перед Ажом. Разгорающееся пламя падшего бога огня. Мировой босс. Уровень 210. Описание. Это маленькая искорка тела падшего бога огня, которая вспыхнула в последний момент своего существования, и только от вас зависит, разгорится она в яркое пламя или потухнет, канув в лету. А чешуете искорка, мировой босс, выдал Вейрон. Да, как такое существо танковать, толпой магических танков, немного успокоившись, ответил ему старый. Правда, в данном случае, у нас нет ни единого шанса на победу, Шеча, крикнул я в толпу рейда. Да, я тут, подпрыгивая, ко мне подбежала Шеча. Все свои накопленные заряды сосредоточь на нем. Я кивнул в сторону мирового босса. Это будет очень тяжело, но без твоего навыка нам не победить. Эй, о какой победе ты думаешь? Рассмеялся старый. Никакой мифический навык не сможет убить этого босса. Хотя, старый посмотрел на Ажа, потом на меня. Ты думаешь, что навык Шечи ослабит босса, а уж его добьет? Нет, я покачал головой. Фьер, крикнул я снова в толпу рейда, попутно смотря, как Шеча читает свое мифическое заклинание. «Ды, тут, ко мне подошла Фьер. Когда стрелять?» «Сёк», — попросил я ее. «Тон», — обратился я к баферу. «Баф ее на максимальную скорость», — приказал я, смотря, как небо над боссом разверзается. «Кто самый сильный?» — крикнул я в рейде. «Мод фул силу качается. Он подойдет», — сказал имп, доставая мечи. «Я пойду следом за ней, дай мне щит». «Ок», — кивнул я, вешая на импа щит. «Мод, да, ко мне подошел четырех руки игрок. По моей команде кинешь Фьер в сторону босса, не сдерживайся, чем выше будет она, тем лучше», — сказал я ему. «Эй», — возмутилась Фьер, — «начинай готовить выстрел, прямо сейчас», — приказал я ей. «Но, делай», — крикнул ей старый, наконец-то понявший, что я хочу сделать. Видимо, старый имел на Фьер свое особое влияние, так как после приказа старого она сразу же начала готовиться стрелять. Мод же подошел к ней и поднял так, чтобы было удобнее кидать. «Сейчас!» — крикнул я, прикидывая середину начала навыка Фьер. Мод напрягся изо всех сил и швырнул Фьер прямо к боссу. «Меня тоже!» — крикнула Сиси, подбегая к моду. «Вопрос, надо ли застыл на лице мода?» «Давай!» — кивнул я ему. Вслед за Фьер в полет отправилась и Сиси. «Будем надеяться, это сработает!» — подумал я, прыжком перемещаясь на дистанцию атаки. Моя задумка сработала, но не так, как я планировал. Ож впитывал в себя весь урон мирового босса, не позволяя ему даже двинуться с места. Это не проходило даром, все тело Ожа постоянно регенерировало, отчего его время призыва уменьшалось гораздо быстрее положенного стандартных 30 минут. Но свою задачу он выполнял на ура, пусть и не имея возможности нанести существенный урон МБ, он держал его на одном месте. Далее. Водяной навык Шечи превратил огонь в пар, в центре которого было видно незатухающее пламя. Потому, как концентрированно ударил поток воды, было видно, что Шеча очень и очень много практиковалась. Хотя после того, как она закончила, упала в обморок. Следующими, кто нанес урон боссу, стали Фьер и Сиси. Мифический навык Фьер немного промазал мимо центра, где пылало пламя, но благодаря своей мощи, смог развеять паровую поверхность босса, благодаря чему Ож смог ударить МБ прямо по центральному пламени, нанося солидный урон. Следом, в центральное пламя ударила серая струя магии Сиси. Даже на таком расстоянии, было слышно шипение огня, в который закинули мокрую траву. Не знаю, что это было за умение Сиси, но ее столб маны не продержался и пары секунд, полностью уйдя на эту атаку. Однако урона она нанесла очень много, но, что самое главное, вовремя. И наконец, стали действовать мы с императором. Единственные из рейда, кто имел навыки, наносящие урон мобам, превосходящим нас по уровню. Благодаря открытому центральному пламени, я смог атаковать более эффективно. Мало того, я использовал умение Творца Удачи, увеличивающее шанс выдать запредельный урон. Каждый мой удар по боссу увеличивал коэффициент МЭ, а также постоянно критовал, нанося все больше и больше урона. В то же время император прыгнул прямо в пламя и превратился в магический миксер, который пытался затушить пламя. Рокси, увидев, что творит ее босс, подбежала ко мне и стала его исцелять, полностью сливая столб своей маны. Через пару мгновений к нашему веселью присоединились и все РДД рейда. Но, чем дольше мы били, тем четче я видел, что нам не хватает урона, чтобы уничтожить МБ. Глава 418. Рейд. Часть 5. Что же делать? Что же делать? Крутился у меня в голове этот вопрос. Мы влили все свои сильнейшие навыки, но снесли только чуть больше половины. Имп уже на пределе, три хила еле удерживают его полоску здоровья. Лиса уже выстрелила, Шеча без сознания. У остальных просто нет возможности помочь. Что же делать? Как только босс восстановит свое тело, мы трупы от первой же его атаки. Идея была неплоха, но выстрел Фьер ушел в молоко, стоя рядом со мной, сказал старый. Хорошая импровизация, но нам нечем добить босса. Нужно уходить. Что, у великого тактика нет идей? Съязвил я, прикусив губу. Ты еще молодой, и не умеешь отступать, когда нужно. Нахмурившись на мои язвительные выражения, сказал старый. Джи, народ, нужны идеи, у нас не хватает ДПС. В отчаянии, я написал в рейдовый чат, на что старый лишь хмыкнул и отошел в сторону. Чем больше я с ним общался, тем больше он мне не нравился. Настоящий старикашка, который 10 000 раз перепроверит все, и только когда будет уверен, начинает действовать. В рейдовом чате была тишина. Все прочувствовали силу босса и четко осознали свои возможности в борьбе с ним. Я понимал, что три ахиллов не может отвлечься, как имп, но вот молчание остальных было для меня неожиданным. Никто не может ничего придумать. Кажется, я переоценил их возможности. Подумал я, смотря, как формируется пламенная голова мирового босса. Вот и конец. Стоило им сформироваться, как урон императору, который находился внутри его тела, возрос в десяток раз. Как бы ни пытались хилы отхилить его, но им этого не удалось. Кинутые в него три бабла подряд дали целых 30 минут жизни, но это не сильно спасло ситуацию. Целых 4 секунды император жил внутри адского пламени босса, а затем его иконка в рейде потухла, а мы стали свидетелями того, как его игровой персонаж распадается даже не пеплом, а мелкой, невидимой пылью. Инфернальное поглощение. Раздавшийся голос был похож на ревущее пламя, а затем иконки в рейде стали тухнуть одна за другой, в зависимости от количества жизни и щитов, навешанных на персонажа. Я умирал последним, смотря, как вокруг меня пылало пламя, разъедающее мои щиты. Один за другим, они лопались, а я лишь мог наблюдать, но ничего не мог сделать. Просто из упрямства, я кинул на себя спасение, которое позволило мне прожить еще немного. В последние секунды действия бабла, я увидел, как передо мной появился силуэт, который, как мне показалось, помахал мне рукой. После этого наступила тьма. Вы погибли. Вот и сходили в рейд, подумал я, ожидая воскрешения. Но, мировой босс такого уровня, это слишком. Грусть немного захлестнула меня, и я открыл рейдовый чат. Там шел срач. Самый настоящий и отборный срач, инициатором которого стал, как ни странно, император. Если убрать оскорбления, то суть его претензий сводилась к одному. Почему старые Наталья не использовали все свои заготовки? На что те ему также грубо отвечали, что это не его дело, и они использовали все, что им приказывал РЛ, то бишь я, Джи. Имп, успокойся. Это их дело, что они не использовали что-то там. Я так понимаю, что старые Евки уходят из рейда. Старый, конечно. Идти за таким неподготовленным, бездарным, импульсивным и жадным РЛом, я не имею ни малейшего желания. Скайнет. Шеча не хочет уходить, но остальные уходят. У нас нет возможности на вторую попытку, Сиси. Я примерно ожидала такого результата, так что и мы уходим. Тон Таныч, мы готовы пойти дальше, но тебе придется компенсировать наши потери и смерти. Император, я остаюсь, мои ребята тоже. Нолик, я бы тоже хотел остаться, но... Джи, понятно. Что же, всем спасибо. Ввиду отсутствия нормального состава, рейд распускается. Написав это, я появился в охроне. Я был зол. Зол на людей, что так рвались в рейд, но при первой же неудаче, свалили. Втройне было обидно за то, что в некоторых из них я бы никогда не засомневался. А оказалось, что стоило. Идя по улицам охрона, я просто пылал. В груди кипела злоба. Хотелось раздавить все на своем пути. Люди и игроки шарахались от меня в стороны, видя мое настроение. Кто-то пытался что-то сказать, но я их проигнорировал, идя дальше. Обидно, очень обидно вот так провалиться, рычал я про себя. Теперь я понимаю, почему все хотят переложить обязанности руководства на чужие плечи. Всего один суточный поход, и мне так широко открыли глаза. Мировое сообщение. Падший бог огня пробудился. Был воскрешен культ огнепоклонников. Все маги огня получают 10% усиления своих навыков. Пха, ну, хоть что-то хорошее из этого рейда вышло, с иронией подумал я, прочитав сообщение. Мои ноги сами меня привели к ЗК, где народ развлекался, делая ставки в новый лут. Несмотря на то, что народу было достаточно много, денег в лавке накопилось не так много. Львиную долю дохода пожирала игра, а мне оставались лишь крохи. Но это были стабильные крохи, которые меня будут подкармливать, не требуя от меня каких-либо телодвижений. В ЗК было очень суетливо. Особенно много здесь было магов огня, которые бегали туда-сюда по поручениям своих учителей, которые получили солидный бонус. Мало того, в центре холла ЗК появилась гигантская статуя, на которой рядом с костром стоял безликий человек. Подойдя к ней, я прочитал надпись: «Только истинный создатель разжигает пламя». Очередные выверты Райана, подумал я, снова начиная злиться. Нужно остыть и снова идти к сердцу. Но теперь на моих условиях, решил я для себя. Идти нужно, как и планировал в начале. Джи, Том, через 12 часов выступаем в Тумаже. Твоман, вау-вау-вау, ты прямо в тему. Я только что проиграл турнир и думал над тем, где бы мне развеяться. Можешь прям ща рванем, Джи, через 12 часов. Мне нужно немного отдохнуть и подготовиться. Твоман, ладно, видимо, у тебя тоже не сильно день задался. Я иду. Закрыв чат с Томом, я написал следующему члену моего рейда. Джи, Шача, отдохни 12 часов и подготовься к повторному походу в сердце. Шача-пача, окей, прости, что не смогла помочь. Джи, даже не парься, ты сделала гораздо больше, чем весь рейд. Жду тебя после отдыха. Подбодрив ее, я написал последнему участнику рейда. Джи, если не передумал, через 12 часов повторяем. Император, принял. Мои ребята будут готовы. Джи, идешь ты и Рокса, остальные мимо. Император, понятно. Группа будет небольшой, но все близкие. Это хорошо, мы с Рокси будем. Нужен ли танк? Задумался я на секунду, но потом покачал головой. Нам нужна скорость, а танк нас замедлит. Немного посомневавшись, я вышел в реал. Контрастный душ смыл с меня остатки злости и обиды. На душе стало немного спокойнее, и я отправился на кухню. И там увидел спящую Милу. Черные круги под глазами свидетельствовали о ее истощении, а то, что она заснула за столом, так вообще было из области фантастики для меня. Кое-как подняв ее, я отнес ее на диван в гостиной, найдя плед, укутал ее и отправился делать себе чай. Снова я забыл о ней. Смотря на диван гостиной, подумал я, вот и последний участник моего рейда, отсыпается. Кивнув своим мыслям, я стал разогревать еду. 12 часов пролетели быстро. Еда, немного стримов и крепкий пятичасовой сон. Проснувшись, я поменял пустые картриджи в капсуле и залез в нее. Мне предстояло пережить вторую попытку похода теперь уже мини-рейдом в сердце Тумажи. Глава 419. Рейд. Часть 6. Зайдя в игру, я был приятно удивлен тем, что все были онлайн и ждали только меня. И это за полтора часа до времени сбора. Состав рейда. Джи. Шачапача. Император. Роксолана. Твоман. Мирасата. 6 человек. Это уже не стандартная пати, но и не полноценный рейд. Но, самое главное, что здесь все те, кого бы я хотел видеть в рейде. Идеально. С улыбкой подумал я, телепортируясь в Эльдира. На площадке меня ждала группа импа, которая разговаривала со своим лидером на повышенных тонах. Их очень задело то, что идет только импирокса. Когда я появился, злобные глаза семь членов группы императора уставились на меня. Без обид, народ, но идут только они. Подняв руки, сказал я, мне нужен ДД и хил. А как же танк? Спросил Т-34. А РДД? Хватит. Холодным тоном сказал имп, затыкая танка и остальных. Ирел так решил, а я поддержал. Расчистите нам дорогу и засуньте свои претензии поглубже.